Казахстана подгон прямиком тебе в уши. Не делай лишних движений, просто сиди и слушай. Просто вникай, просто уносись под эту тему. Рэп из Кизет живет из Казахстана. Все мы ебашим рэп до талова, соседи ломятся в дверь. Если родителей нет, придут не скоро, поверь. Это твой мир, твоя мечта, все твои грезы в комплекте. Подгон из Кизет под этот чит кумарятся дети. Качаешь головой, правильно, я тоже качаю. Это нихуя не финал, а всего лишь начало. Шумом залетаем, ай, шумом мы уходим вместе дальше по дороге в дыму. С этим треком по 200 нет пропаганды, алко, его хватает и так. Помогаем сгладить настрой, когда вокруг суета. Мы тут и там со своим рэпом, тут и там, как всегда. Дред да стар, ай, качаем города.